Глава 5. Юго-западный Вестальд, Джарта. 1039 оборот от Великого Разлома. 13-й день второго весеннего месяца. Колокол в храме пробил 2 часа дня. И его звук вырвал Кирию из невеселых раздумий. 2 часа. А ничего еще по сути не сделано. Нет, она уже успела провести пару допросов свидетелей и даже узнала кое-что интересное. Но полученная информация только все усложнила. Непонятно, что делать и кому можно верить. Нужно что-то предпринимать, но она все еще сидит за столом. А уже 2 часа дня. Да, можно сколько угодно успокаивать себя, ссылаясь на неодолимые обстоятельства. Но так поступают слабые. Только как ей быть сильной, чувствуя, что драгоценное время уходит, она не способна ни на что повлиять. Аста тяжело вздохнула, убрала в ящик лежащий перед ней документ, сделала глоток остывшего отвара и задумчиво посмотрела в окно. Позавчерашний день с его несостоявшейся казнью словно разделил жизнь надвое. Явление светлое поначалу обрадовало, но разговор с ней добавил и целую кучу вопросов. Асте совершенно не нравилась ее роль в затее спутницы Отриса. Но она приносила присягу, и если Свету понадобилась такая служба, то ничего с этим поделать нельзя. Совершить убийство во имя сохранения мира? Да, наверное, убив этого Рональда, она спасет многих. Но что будет с ее Астой душой? Бастард ведь не враг, он всего лишь оружие. Нет, невинным его не назвать, но это не оправдание. Да и кто сказал, что у нее получится выполнить поручение Светлой? Рональд ведь не дурак и, конечно, покинет земли Империи. А что тогда делать ей? Гоняться за ним по всему миру, бросив работу, в одиночку? Ну, это смешно. Впрочем, сейчас вот конкретно он направляется в сторону погони. 1,5 часа назад Аста почувствовала нить и мгновенно поняла, откуда идет сигнал. Только вот что она могла предпринять? Зод со своим десятком где-то на выезде. Магистр сейчас с посланником из Аширона и освободится только через пару часов. Фарис ранен, и его лучше не беспокоить. А она... Что ей было делать в такой ситуации? Оседлать Арто и скакать следом? Ну да. Аста мысленно выругалась от бессилия, сделала еще глоток отвара и попыталась привести чувство в порядок. Нет, бросаться сломя голову она никуда не собирается. И чего бы там ни хотела Светлая... Ее первоочередная обязанность — известить о разговоре с Аделлой магистра Моне. К тому же к бастарду сейчас лучше не приближаться. Парень, очевидно, полностью пришел в себя, но после случившегося никого не подпустит. А она не лицедейка и врать не умеет. Глаза выдадут. И что бы там ни говорила Аделла... К самой Светлой, к слову, тоже хватало вопросов. Очень странная была у нее реакция на вопрос о книге Адреаса Кале. Неудовольствие и отчужденность. «Я ошибалась, сестра», рассказывая сыну сказку о храме Единого. «Старый лекарь до сих пор верит во все эти сказки, и я бы не сильно прислушивалась к его словам». «Она ведь именно это сказала. Но Хойт такой же подвижник, как и сама Аделла. И почему Светлая считает, что он ошибается? Ему-то она сказок никаких не рассказывала». Зябко поведя плечами, Кирия допила остатки отвара, попросила Юму принести ей еще и, посмотрев в окно, поискала взглядом знакомую муху. Нет, насекомое больше не появлялось. Муха, наверное, достаточно билась головой о стекло и нашла ответы на все вопросы. А вот ей самой еще биться и биться. В темноте, раз за разом, не понимая, с какой стороны свет. И вот почему все это именно с ней? Мантия, Хойт, и вот теперь Аделла с ее поручением. Да, большинство братьев и сестер бросились бы выполнять задания Светлой, не задавая лишних вопросов. Но она — дознаватель. И, проработав столько лет, привыкла не принимать слов на веру. А что, если Аделла ошибается по поводу книги? Но тогда она может ошибаться и по поводу бастарда. Хаос коварен, и вряд ли он докладывает светлым подвижникам о своих планах. Как бы то ни было, книгу Адреаса Кале нужно найти и прочитать. Она обещала Хойту во всем разобраться и выполнить свое обещание. Ну, а Рональд? Для начала нужно пообщаться с магистром Моне, и хорошо бы с Аббатом. Не стоит больше забивать голову, тут и без этого хватает проблем. Вчерашнее происшествие на Сиреневой улице, полулиги от ворот магистрата, когда пострадали ее ребята. Марк с Риной нашли Ранта Фарли единственного оставшегося в живых свидетеля разговора бастарда с алхимиком. Но чуть раньше парня нашла бесовка. В итоге свидетель мертв, дознаватели отправились к лекарям, а она лишилась последней зацепки. Впрочем, не все так плохо, как кажется. Один из троих очевидцев, которых она опросила сегодня с утра, слышал кусочек разговора бесовки с погибшим свидетелем. Вернее, расслышал он только одно слово — «сарн». Но и этого, в общем-то, было достаточно. Особенно учитывая то, что у Асты появилась нить, связывающая ее с сыном пропавшего герцога. Своих ребят она вчера дергать не стала. Нет, раны они получили не такие уж серьезные, но то, что нужно, она узнала и так. К тому же Марк с Риной сейчас появится. Вот и... «Вам бы отдохнуть, Лера?» Участливый голос подошедшей Юмы отвлек Кирию от размышлений. Девушка поставила на стол чашку с горячим отваром и с сомнением посмотрела на начальницу. «Выглядите очень усталой. Я понимаю, служба, но вам и себя нужно беречь. Все в порядке». Аста улыбнулась и благодарно кивнула. «Ребра уже срослись. А внешний вид — это остаточное явление травмы. Еще пара дней, и буду в полном порядке». Юма ей, конечно же, не поверила, но больше ничего не сказала. С осуждением покачала головой и пошла к своему столу. Аста проводила взглядом юную Леру, вздохнула, сделала глоток обжигающего отвара и задумчиво посмотрела в окно. В голову снова полезли неприятные мысли. Сарн. Это ведь самое страшное место на материке. Если верить Зоду, вся мерзость началась именно там. В окрестностях столицы уничтоженного погонью Лидда самая высокая концентрация хаоса, и самые страшные твари обитают именно там. По всему выходит, что алхимик отправил бастарда туда. И то, что Рональд направляется сейчас в сторону поганой земли, только подтверждает это предположение. Но что забыл сын герцога в Сарне? Этот демон, в которого превратился алхимик, он ведь, скорее всего, сбежал в поганую землю. А что, если бастард должен встретиться с ним? Других вариантов в голову не приходило. Алхимик, демон, бастард. А на площади последнего вздоха во время казни было разыграно представление? Выходит, светлая права? Только тогда Рональд не оружие, а самый что ни на есть враг. Враг, которого обязательно нужно убить. Мысленно выругавшись, Аста вздохнула и опустила взгляд. Светлый бог, но почему все так сложно? И самый главный вопрос. Как ей самой добраться до Сарна? Просто добраться, не говоря обо всем остальном. В дверь постучали, и в кабинет зашли Рина и Марк. Поприветствовав начальницу, оба дознавателя прошли к стульям напротив ее стола. Аста кивнула им в ответ, тяжело вздохнула и мысленно поблагодарила светлого бога. Главное, что оба живы, остальное неважно. Ребята выглядели отвратительно. Правую часть лица Рины затянул кроваво-багровый синяк. Глаз закрыт. Но лекарь сказал, что все это когда-нибудь пройдет. У Марка левую часть лица пересекал свежий шрам. Чудом не задев глаз, нож бесовки прочертил узкую полосу от верхней части скулы до губы. Швы еще не сняли, но в целом ничего страшного. Будь у твари ее оружие, ребят бы ничего не спасло. «Присаживайтесь». Аста кивнула на стулья и, вытащив из стола чистый лист, попросила. «Рассказывайте. Сначала о своем самочувствии». Рина, усевшись первой на стул, посмотрела на Марка и, отведя взгляд, пояснила. «Всего один удар. Скула треснула, но это пройдет. Сотрясение мозга еще. Вчера весь день тошнило. Но к ночи лекарство Лера Годвина подействовало. И сейчас чувствую себя нормально». «У меня два ребра сломаны», — пояснил Марк, видя, что его напарница замолчала. «Задето легкое, но через пару дней все заживет. В общем, жить буду». «Хорошо. Я рада, что вы пережили вчерашний день». Аста кивнула и взяла в руку перо. «Теперь опишите, как выглядела бесовка». «Среднего роста, стройная, волосы темные, примерно до плеч», — заученно пояснил Марк. «Простенькое цветастое платье, туфли без каблуков темного цвета, в волосах дешевые костяные заколки». «Эта тварь специально вырядилась простолюдинкой», — добавила к сказанному Рина. «Нелепо, но вполне привлекательно. Не шлюха, но бедная провинциалка. Бесовка прекрасно знала, как расположить к себе жертву». «Ясно». Кирия закончила писать, кивнула и отложила перо. «А как вы считаете, почему она его убила?» «Ну, беса же...» — начал было Марк, но смутился. «Всех убивают. продолжил его мысль Аста. «Но вы-то живы? Она же могла вас убить, но не сделала этого. Она не убила нас, потому что мы перестали быть для нее помехой». Подняв взгляд, со вздохом произнесла Рина. «Ниточка к бастарду обрезана, и нам его уже не найти. Думаешь, они заодно? Уверена в этом». Девушка пожала плечами. «Зачем бы ей тогда обрывать эту нить? Всех нитей не оборвать». Со вздохом подумала Аста и, обратившись к подчиненной, произнесла. «Но часть фактов говорит об обратном. Бесовка потеряла свои мечи, и ее обрадовало известие о пленении бастарда. И почему тогда она позволила нам его арестовать?» «Госпожа, а вам не кажется, что все так и было задумано?» Воспользовавшись паузой, предположил Марк. «Вы же сами говорили, что некоторые твари способны прозревать будущее. А значит, они могут планировать сложные операции. Не случись пленение бастарда, и алхимик бы не пошел на сделку с этими тварями. Сам бастард мог быть не в курсе происходящего, но именно его пленение позволило тварям привести в мир настоящего демона. Вот бесовка и обрадовалась, узнав, что Рональд у нас». «Слишком сложно». Аста покачала головой. «Рональд сбежал лишь из-за стечения обстоятельств. Демон его атаковал, и это не было имитацией. Пущенное им заклинание обрушило два балкона и серьезно повредило здание. Самой же бесовке незачем было жертвовать своим оружием и отдавать Рональду тот кулон». «Погодите!» Рина болезненно поморщилась и перевела взгляд с Марка на Кирию. «Я читала копию допроса бастарда. Он заявил, что бесовка хотела убить его по приказу какого-то оракула». «И что?» Аста непонимающе нахмурилась. «Только то, что она сама ничего не решает», — пожала плечами девушка. «Скажут умереть — умрет. Скажут отдать кулон бастарду — отдаст. Прикажут призвать демона и вытащить сплахи бастарда — побежит выполнять. Она же простой исполнитель. Кукловод сидит далеко». «Да, наверное, ты права. Установки могут меняться. Можно только гадать, что задумали твари. Но как тогда им помешать?» Аста нахмурилась и с сомнением посмотрела на подчиненную. «Нужно отыскать бастарда», — ответил за напарницу Марк. «Мне кажется, что он ключевая фигура в происходящем. Демона нам не убить. Он, наверное, уже где-то в погоне. Бесовка сбежала, а Рональд, он все-таки человек. Что если он не врал и правда пытается как-то попасть в Кинай? Зачем ему это? Что такого осталось на его родине? Ведь погонь появилась вместе с исчезновением герцогства». «Да как же его теперь найти?» — со вздохом произнесла Рина. «Если эти бандиты его не убьют, то оклемается и сбежит в свой Агир. Его оттуда не выдадут. Думаю, протекторат скоро закончится и начнется большая война. Если бы в Агир». С досадой подумала Кирия и тут же похолодела от пришедшей в голову мыслей. «Иши же с Рэем объезжают трактиры, а заклинание бастард применил как раз неподалеку от Джарты». «Дура! Как я сразу не могла это связать? Два дознавателя и два десятка солдат против отмеченного, сумевшего остановить заклинание демона. Надежда только на то, что они застали его врасплох». Аста сделала из чашки глоток и попыталась прогнать из головы страх, когда дверь распахнулась и в кабинет зашел Рэй. Живой, здоровый и бодрый. Одежда помята и немного испачкана, но в целом парень выглядел как и всегда. Следом за ним в кабинет зашла Иша. Аста перевела на нее взгляд и сразу же поняла, что-то случилось. Прическа далека от идеальной, одежда в некотором беспорядке. На шее царапина, в глазах усталость смешается с досадой. «Здравствуйте, Лэры!» Рэй громко поздоровался, перевел взгляд на Юму и с улыбкой добавил. «Привет, красавица! Я скучал!» «Лучше бы стучать научился!» Картинно сдвинув брови, ответила секретарь. Рэй хотел что-то ответить, но тут Марк с Риной к нему обернулись, и слова застряли у парня в горле. Улыбка тут же исчезла с лица. «Ага», — нахмурившись, произнес он. «Смотрю, у вас тут приключений хватило». «А что у вас?» Не сводя взгляда с Иши, поинтересовалась Кирия. «Что-то случилось?» «Можно сказать и так». Рэй кивнул, прошел вперед и уселся на свое любимое место на скамейке свидетелей. Иша вздохнула, прошла следом за ним и села на ту же скамейку с самого края. «Ну же, рассказывайте!» — поторопила прибывших Аста. «Что произошло?» «Мы упустили бастарда и этого, Канса Хайна», встретившись с ней взглядами, спокойно доложил Рэй. «С ними ушел и Урх. Потерь нет, если не считать царапины на шее командира отряда и ее слегка задетого самолюбия. «Слегка?» Иша резко повернула голову и со злостью во взгляде посмотрела на Рея. «Да я бы убила эту мразь 10 разными способами!» «Хорошо, что он тебя не убил», — выдержав ее взгляд, спокойно произнес Рей. И, посмотрев на Асту, добавил. «Рональд взял Ишу в заложницы, приказал всем сложить оружие, а потом они просто уехали в южном направлении, забрали 6 коней. В рапорте я все укажу». «Да, укажешь», — Аста кивнула. «А теперь докладывай все в мелочах. Где это произошло? Кто и что говорил? И как у них получилось застать вас врасплох?» Рэй пожал плечами и начал рассказывать. Аста слушала парня, и с каждой минутой все больше мрачнело. По всему выходило, что бастард полностью восстановился и, взяв бандитов в подельники, собрался в дальний путь, о чем говорили большие седельные сумки, которые были у каждого. Вздумай, Рональд, ехать в Агир, столько припасов бы не понадобилось. Всего-то 50 лиг пути. На дороге в протекторат стоит с десяток трактиров, в которых можно пополнить запасы продовольствия, а в некоторых и сменить лошадей. Выходит, она права в своих рассуждениях. Бастард собрался в погонь. Но ей по-прежнему неизвестна причина. И еще непонятно, как он и его люди собираются живыми добраться до Сарна. Проклятая бесовка увела из-под носа ответы. «Хозяйка трактира ничего интересного нам не поведала», — под конец рассказа пояснил Рэй. «Сняли угол, исправно платили. А дела постояльцев ее не касаются. Нет, ее, конечно, можно потрясти, но что она такого расскажет? К тому же вы просили не обижать местных, вот я и не стал ничего уточнять. И еще. Рэй наморщил лоб и как-то странно посмотрел на свою начальницу. «Этот Рональд на прощание попросил передать, что у вас очень красивые глаза». «Чего?» Уже погруженная в свои мысли, Аста не сразу сообразила, о чем говорит подчиненный. «Он просил передать, что у вас очень красивые глаза», — терпеливо повторил Рэй и добавил. «Они у вас и правда очень красивые». «Ясно». Аста кивнула, но сохранить бесстрастное выражение лица ей стоило некоторого труда. Нет, комплимент тут был совсем ни при чем. Она не юная идиотка, чтобы реагировать на что-то подобное. Вопрос, почему Рональд это сказал? Хотел поиздеваться на прощание? Или все-таки? «Я смотрю, ты ничуть не расстроен этим побегом». Вводя разговор с тонкого льда, поинтересовалась у дознавателя Кирия. «Да, так и есть», — не стал отрицать парень. «Я действительно рад, что сын герцога смог покинуть нашу теплую компанию живым и здоровым». «Да что ты такое несешь?» — недобро нахмурилась Иша. «Этот ублюдок убил хороших парней! Его дружок превратился в чудовище, которое разорвало своим заклинанием больше сотни невинных людей! Или ты забыл о том святотатстве, которое он сотворил в храме Отриса у себя на земле?» «Я думаю, светлый бог сам решит, что есть святотатство», — не поведя бровью, ответил молодой дознаватель. «Вот скажи, Лера, вас в Калае обучали разбирать причинно-следственные связи? Или вы в основном изучали чудовищ?» «Что ты несешь?» — Иша нахмурилась. «Университет-то здесь каким боком?» «А таким!» — Рэй пожал плечами и холодно произнес. «Рональд Кинайский никого не убил просто так. Или месть, или самозащита. И тебе ли, Лера, это не знать? Будь граф чудовищем, ты бы здесь не сидела. Ну и я, наверное, тоже». «Замолчали оба!» Аста легко ударила ладонью по столу и, посмотрев на Рэя, уточнила. «Тебя совсем не смущает, что Рональд, скорее всего, отправился в погонь, и, возможно, для того, чтобы встретиться с призванным демоном?» «Это только ваше предположение, госпожа», — глядя ей в глаза, спокойно произнес дознаватель. «И даже если Рональд действительно отправился в погонь, то у него там могут быть какие-то свои интересы. А смущает меня другое». «И что же?» «То, что происходит здесь у нас», — пожал плечами парень и с вызовом пояснил. «Мне не нравится то, во что превращается наш Светлый Орден. Инакомыслие под запретом, опыты с хаосом запрещены. Мы не изучаем врага, только затыкаем появляющиеся прорехи. Светлый Отрис осуждает гордыню, алчность и клятву преступников. Ведь так, да? А зачем тогда был нужен поход в Лигею, где погибли 500 братьев? Зачем мы придумали агирский мятеж? Нам так нужны были эти иглы? Нам так не хватало земли, что ради этого мы разорвали Древний Союз и гоняемся за единственным наследником графства?» Рэй криво усмехнулся и покачал головой. «Нет, госпожа, Рональд не враг. Он убил врага в день своей казни». «И да», — дознаватель кивнул, — «я готов сложить полномочия и отбыть в пограничный гарнизон хоть сегодня». «Хватит!» Аста остановила парня жестом и глубоко вздохнула, приводя чувство в порядок. В кабинете повисла мертвая тишина. Нет, Рэй ничего нового не открыл. Так считали многие братья. И если бы не упоминание об убитом племяннике императора, все-таки некоторые свои мысли лучше оставлять при себе. Мы не вправе называть кого-то врагом, не имея на то доказательств. Приведя чувство в порядок, негромко пояснила она. Ошибаться и заблуждаться может любой. Даже сам император. Те события, о которых ты упомянул, уже случились, и поздно посыпать голову пеплом. Но ответь на последний вопрос. Аста подалась вперед и, чуть склонив голову, посмотрела Рэю в глаза. Что ты скажешь, если у нас появится доказательство того, что бастард поехал встречаться с призванным демоном? Скажу, что я в нем ошибся, пошел плечами парень. Скажу, что он враг, и его нужно убить. Ясно. Аста кивнула и, оглядев подчиненных, объявила. Все свободны. Сегодня пишите отчеты и занимайтесь текущими делами. Завтра в 10 у меня. Скоро я встречусь с магистром Мане. Возможно, он чем-то нас озадачит. Подчиненные поднялись со своих мест и, попрощавшись, направились к выходу. Аста смотрела им вслед и думала о том, что последние слова Рэя уже сегодня долетят до ушей коменданта. Она прекрасно знала, что кто-то из ребят постоянно докладывает наверх, но не предпринимала никаких попыток вычислить болтуна. Сделать это было нетрудно, но не имело никакого практического смысла. Все свои тайны она держала при себе, а в подразделении никто никогда не нарушал закон. При этом наличие такого осведомителя заставляло контролировать свои слова и эмоции. А это очень полезно. Ну а то, что комендант в курсе некоторых ее дел, порой очень помогало в решении вопросов, которые лежат в его компетенции. Ведь когда ты знаешь, с чем к тебе придут, реагируешь намного быстрее. Ну а сейчас... Лэр Град, конечно же, обо всем доложит магистру. Моне ее, как всегда, отругает, но все останется так, как есть. Она никогда не сдаст и не отдаст своего подчиненного. Ну а то, что Рэй в подобном ключе выразился на тему смерти племянника императора, никого тут сильно не возбудит. Особенно с учетом того, что и сам Моне, и Фарис считали погибшего ландмейстера той еще мразью.